Глава 40. Уставшая женщина. Да, здорово. Я волновалась. Это, пожалуй, самый важный разговор в моей жизни. Может, мы приедем или встретимся где-нибудь? Ой, так, приезжай домой, предложила мама. Я пирог приготовлю. Думаешь, это хорошая идея, учитывая тему нашего разговора? Папы нет дома. Уехал куда-то с Артемкой. Элеонора и Рад одновременно кивнули. «Хорошо, мы приедем. Я еще кое с кем тебя познакомлю», — пообещала я. «Скоро будете? Чайник ставить?» «Полчаса». «Полчаса», — ответил Рад. «Ты на машине?» — уточнила у него Элеонора и, получив кивок, улыбнулась. «Мы будем через полчаса», — сказала я маме. Как раз дела закончили. Что ж, тогда побежали. Элеонора хлопнула в ладоши, когда я убрала телефон. Нам же еще принести что-то к чаю и купить цветы. Снова? Улыбнулась я. Что значит снова? Возразила львица. Дорогая, истинная леди всегда желанна в любом доме, и цветы этому очень способствуют. И к тому же подарить букет хозяйке – часть этикета. «Мы с тобой еще усвоим эти тонкости». Она подхватила меня под руку и повела вперед. «С Радомиром ты еще наобнимаешься, а мне тоже нравится внимание». Оборотень посмеялся, следуя за нами. «Я хочу подарить твоей маме что-нибудь шикарное. То, на что она всегда говорила, это чушь. У богатых уже совсем мозги поехали, но сама смотрела огромными глазами. Есть такое? Кстати, как ее зовут?» «Елена», – рассеянно ответила я. «Игоревна», – добавил над головой Рад. «Да», – смущаюсь я. «А насчет подарка не знаю. Мама почти на все так реагирует. Божечки, до чего довели беднягу? Она хоть в магазины нижнего белья заходит? Или у нее есть только два бюстгальтера, на каждый день и праздничный?» Цокнула языком Элеонора и обернулась на Радомира. «Смотри мне, Рад, чтобы у моей девочки всего было много и лучшего качества!» «Это само собой», — важно кивнул он. «Мне неловко. И за то, что мы обсуждаем подобное, и за то, что праздничного бюстгальтера не было ни у меня, ни у мамы. Есть темный и светлый. О каком празднике речь? Да мы и не ходим никуда». «Значит, сначала за сумочкой». «Именно сумочкой, а не мешком, в котором можно засунуть пару кило картошки, рулон обоев и кирпич. Предполагаю, именно с таким Лена и ходит». Элеонора дефилировала к своей машине на парковке, ловила взгляды случайных прохожих. «Как ей удается быть такой, не знаю, шикарной?» Само собой, ее машина оказалась под стать ей. Ярко-красный кабриолет, на который не обратить внимания просто невозможно. «Ты не подумай, Машенька!» Элеонора остановилась, дожидаясь меня. «Я ни в коем случае не издеваюсь и не пытаюсь показать разность в статусах. Просто мне больно. Отлично понимаю твою маму. Большую часть моей жизни я провела так же. Более того, к Виктору я сбежала, будучи уже замужней. Вот так». «Я понимаю. Просто не знаю, что сделать». Я вздохнула. «Хотела окончить университет, заработать денег и увезти ее куда-нибудь, но никак не выходит». «Теперь у тебя есть Рад. Меня тоже считай крестной феей». Элеонора подмигнула и открыла пассажирскую дверь. «Не уверен, что это хорошая идея», — возразил Рад. «В городе все еще слишком много демонов. Лучше поехали со мной». «Ладно, ладно. Ты здесь босс!» Элеонора подняла ладони. Рад кивнул и перевел нас в другой парковочный ряд, галантно распахивая заднюю дверь своего внедорожника. «Прошу!» Я глянула на переднее пассажирское сиденье, но решила, что правильнее будет сесть с Элеонорой. Но та, проследив за моим взглядом, мотнула головой. «Тебе с мужем, а я отдохну позади!» «Да мы еще не...» Неловко улыбнулась я. А Рад уже открыл для меня дверь. Пристегнувшись, мы выехали с территории больницы. Элеонора начала расспрашивать меня о моей школьной жизни, школе, куда хотела поступить, о подругах. О них говорить мне было легче всего. Кажется, я впервые говорила с кем-то о себе так долго. И не потому, что накипела, а потому, что интересно. Наверняка у Элеоноры куда больше занимательных историй. Но она только слушала, расспрашивала и уточняла с искренним интересом. Я и не заметила, как мы добрались до торгового центра. Поход за подарками занял, на удивление, мало времени. Элеонора будто заранее знала, что именно и где купить, чтобы это наверняка понравилось маме. Забрав пакеты, мы снова прыгнули в машину и помчались к моему дому. Впервые я поднималась по ступенькам с такой радостью, чувствуя себя Дедом Морозом, который принес подарки. Остановившись перед дверью, я оглянулась на свою свиту. Рад с букетом, Элеонора с тортом, я с пакетом подарков. Позвонила и улыбнулась, когда увидела маму. «Ой, Маша, Радомир, опять вы денежки тратите? Зачем?» запричитала она, впуская нас в квартиру. «Сэкономили бы лучше». «Цветы не тот презент, на котором нужно экономить», — возразил Рад. «Позволь представить, Элеонора». «Лена». Мама начала подозревать, что львица приехала не просто так. «Пойдемте в кухню». С приходом незнакомцев моя мама становилась будто на иголках. Едва разлив чай и присев на краешек стула, она вскочила и убежала на балкон, чтобы принести остывающие там эклеры. Похоже, не заметила, что у нас торт. «Лена, сядь и расслабься». Элеонора удержала ее за руку и вынудила опуститься на стул. «Я без официоза. Можно и ко мне на «ты». И если Элеонора неудобна, то просто Эля. Знаю, тебе начинать говорить сложно, тем более при незнакомых. Поэтому начну я». «Маша дочка Виктора Королева?» Мама вздрагивает. Я вижу, что она вот-вот начнет все отрицать, и беру ее за руку. «Мне же всегда казалось, что со мной что-то не так. Папа подозревал, да?» Мама опустила взгляд и вздохнула. «Грустно так становится. Не представляю, как сложно ей сохранять эту тайну столько лет, еще и терпеть его упреки». Элеонора выдержала паузу, позволяя маме собраться с мыслями, а после сказала: «Я его жена, вдова, если быть точнее». Мама изменилась в лице, съежилась и побледнела, уже готовая умолять о прощении и признавать себя ужасным человеком. Это я знаю и без слов. Но Элеонора обрывает на корню. «Я не пришла делать тебя виноватой, потому что виноват был мужчина, который изменил. Не находишь?» Мама удивленно моргает, а Элеонора издает смешок. «Да, Леночка, мужчина может быть виноватым, а не только ты всегда и во всем. Откровение для тебя, да?» Рат усмехнулся и поднялся, чтобы взять нож, а я погладила маму по руке. «К тому же, это было так давно, что смысла нет сердиться или обвинять кого-то». «Все равно как-то неправильно», — мама покачала головой. «Да и мой муж не знает. Он очень разозлится, если поймет. И все равно ему давно это было или нет». «А он точно не знает?» — Элеонора прищурилась. «Из того, что я поняла, Машу здесь встречают куда холоднее, чем к старшим детям. И другой вопрос. Какое отношение конкретно к тебе? Ценит ли тебя? Или ты наделена исключительно функциями «подай, принеси, уйди, не мешай»?» «Да обычное отношение», – пожала плечами мама. «Ну, конечно», – возразила я. «Знаешь, что мне подумалось? Тебя надо увезти отсюда. Рад, мы сможем?» «Само собой». «Куда, Маша? Не говори глупостей». «Поверь, со мной случилось столько хорошего, когда я просто ушла, что представить трудно. Да куда же я пойду?» «Не на улицу точно». «В доме полно места», — спокойно кивнул Рад. «Еще чего?» — усмехнулась Элеонора. «Ты не сбежишь, Лен. Поедешь в отпуск со мной. Скажи-ка, когда ты в последний раз отдыхала? Я имею в виду не пробег по магазинам, уборку и готовку, которую большинство называют выходными, когда посвящала время именно себе. Ела, что хотела, спала и ходила туда, где интересно». Мама смотрела на всех по очереди так, будто мы решали, как именно ее съедим. «Наверное, совсем запутали. Но поверь, мы хотим как лучше». Ответить она не успела. Послышался щелчок замка, а потом мужские голоса. Мама оцепенела. Я тоже вздрогнула. Возвращение Артема и папы не входило в планы ни одной из нас. Отец первым вошел на кухню, и лицо его вытянулось. Он явно не ждал гостей, а когда увидел Рада, и вовсе опустил подбородок, будто перед ним сидел злейший из врагов. Поднялась Элеонора и с поистине царственной грацией сделала шаг к папе и, протянув ему руку, улыбнулась. «А вы, должно быть, Руслан!» «Очень рада встрече с главой семейства и таким яркой мужчиной одновременно!» «Да, а вы кем будете?» Он настороженно пожал ее тонкую кисть. «Меня зовут Элеонора. Я дальняя родственница Леночки и Маши. Очень давно их искала. И теперь забираю их с собой. У меня есть особняк в Испании, прямо возле пляжа. Так что у девчонок сегодняшнего дня отпуск. Уверена, вы, как любящий муж и отец, очень этому рады». Я сглотнула и невольно сместилась ближе к Радомиру, заметив, как сильно папа рад.